Глава 56. Капилляр. Интересно все-таки, как мы двинемся дальше, снова интересовались любопытствующие подчиненные. Правда, уже не на том затянувшемся привале, а на подходе к каналу. Ведь планировалось, что мы пойдем по сухому дну, так? Так, отвечал Минаков с настоящей начальственной уверенностью в голосе. Думаю, очень скоро русло пересохнет. Вообще-то, ни он, ни кто-либо из его отряда не мог сейчас наблюдать нутро канала непосредственно. Они замерли в километре от берега. Однако в оснастке пульсара имелись тепловые датчики, так что наличие в канале воды они могли определить, не сходя с места. «А почему так?» – спрашивали подчиненные, наверняка имея в виду его непреклонную убежденность командира. «Там!» – лейтенант не ткнул в небо пальцем, но все и так поняли, что он имел в виду. Знают, что мы на подходе, и позаботятся. Даже уже позаботились. Помните, в одной из сказок о Христе он превратил воду в вино? Ну а сейчас делается нечто сходное. Кровь преобразуется в воду, точнее, в исчезновение воды. Где-то на выше расположенных шлюзах кто-то смелый и исполнительный льет кровь, захватывая дамбу и пульт управления створками. Герман в очередной раз поймал себя на том, что философствует. Не исключено, это свойство дремлет внутри у каждого и приобретает активность с определенной ступеньки служебной лестницы. А может, оно передается по наследству. Правда, не через гены, а от начальника к начальнику. Поскольку данные мысли тоже имели отношение к философии, реакция, по-видимому, стала цепной. Требовалось обрывать это в зародыше, заниматься делом и вести разговоры только в необходимой для работы емкости. «По предварительной договоренности, вода уйдет приблизительно через 30 минут», — пояснил Минаков далее. «Это в одном из вариантов. В другом потребуется 1,5 часа. Это если шлюзы, находящиеся ниже, решат перекрыть и закупорить слив. Тогда нам придется идти вначале по пояс в воде, а затем по колено, по мере подъема вниз. Начало захвата шлюзов привязано к нашему выходу на определенный рубеж. Время рассчитано, исходя из объема жидкости и скорости слива под действием гравитации. У кого еще есть вопросы по сути?» Вопросов не имелось. Вокруг были бойцы спецподразделения, а не любители арифметики. Да и вряд ли Минаков бы их припомнил. Училищные лекции, как они были давно. В положенное время техник отряда Миша Гутиляр произвел пуск «Голубя мира». Микросамолет отработал по специальной программе, рассчитанной на условия жесткого помехового подавления. Радиосигналы не использовались. Здесь был заложен принцип бумеранга. Голубь мира сделал заход на каналом, заснял все на камеру, а вернувшись в расположение отряда, сел. Его блок памяти подключили к командному компу и посмотрели запись. Там, в Панамском канале, действительно стало почти сухо. Кто-то выше по течению сотворил чудо.